авантюристов, шпионов, которых засылали в южные колонии на всех островах и континентах земного шара, об этой страшной, иногда опасной, иногда вызывающей жалость человеческой фауне, рожденной веками колониального разбоя. С чувством гордости вспоминал Семенон о том, как много лет назад пророчил: «Завтра негр, полный достоинства, безукоризненный, будет заседать на международных конференциях, а этот лейтенант-туземец станет, быть может, генералом, и не нашего государства, а своего». Час негров настал. Пророчество Семенона сбывается.